Киллало. Апрель 1001 года. Гормлад. Бэйвин сидела за завтраком рядом со мной, стуча лодыжками по деревянным ножкам стула. Она казалась миловидной девчушкой, довольно рослой для своего возраста, но внутри по-прежнему оставалась ребенком. «А можно поехать им навстречу, папа?» — спросила она, устремив на Бриана большие выразительные глаза. Слойна улыбнулась. После возвращения сестры она перестала вести себя, как угрюмая мышь. «Пожалуйста, пожалуйста!» В поисках поддержки Бэйвин взглянула на Слойна и Тейга. «Я уже так давно не виделась с Мурхой и Тарлохом». «Тогда еще денек-другой запросто подождешь», — ответил Бриан, откровенно дразня дочь. «Да будет тебе, Бриан. Отпусти девочку», — сказала я, как только увидела, куда дует ветер. Она так соскучилась по брату и племяннику. Да и Слойны тоже, правда, Слойны? Бэйвин благодарно мне улыбнулась. Подобие улыбки выдавила из себя ее старшая сестра. Вздохнув, Бриан обнял младшую дочь за плечи. «Ну, раз уж вы все собрались меня донимать, то придется согласиться. Тейк, ты тоже отправляйся с ними и возьми с собой воинов. А вы, девочки, смотрите, возвращайтесь до вечера, а то никуда больше вас не отпущу». Завизжав от восторга, Бэйвин поцеловала отца и выбежала из чертогов с распущенными волосами. Вероятнее всего, прямиком в конюшню. Викинги, оставшиеся в Киллало в качестве заложников, проводили девушку взглядом. Дольше всего ей вслед смотрел Ульф. Слойна же по-прежнему сидела за столом, не сводя глаз с маленького Амлофа, который дремал у нее в руках. «Оставь малыша со мной», — предложила я. «Пусть они с Донахой поиграют». Слойна лишь обхватила сына еще крепче. «Нет, я подожду, пока Тарлок с Мурхой не вернутся сюда. Тейк, поезжайте с Бэйвин без меня». Раздраженно вздохнув, я протянула руки к невестке. «Если ты будешь постоянно держать его на руках, он так и не научится ползать. Ну же, дай его мне. Бабушке Гормлад тоже хочется провести время с внуком. К тому же, если корабли действительно вернутся во время вашей прогулки, Ситрик порадуется, что ты его встретила». «Не думаю, что...» Бриан опустил ломоть хлеба на стол. «Я согласен с Гормлад. Иди погуляй, Слойны. Свежий воздух пойдет тебе на пользу». «Не могу», — нахмурилась девушка. «Амлофа надо будет покормить». «С этим справится и Ниф», — заверила я. «Мы постепенно отлучаем Донаху от груди, и ему уже не нужно столько молока, как раньше». «Пойдем». Встав из-за стола, Бриан протянул дочери руку. «Я тоже с вами прогуляюсь». «Что ж, тогда ладно», — ответила Слойна, перестав хмуриться. «Кому-то же нужно будет за всеми вами приглядывать». Ее отец рассмеялся, а она передала мне Амлофа, который тут же захныкал, лишившись материнского тепла. Я обняла малыша покрепче, чтобы он снова заснул. Слойна, вышедшая была из чертогов вместе с отцом, повернулась ко мне, заслышав плач ребенка. «Все хорошо», произнесла я одними губами, прижимая Амлофа к груди. Он наморщил носик и уперся ножками мне в живот, а потом глубоко вдохнул, и его лицо покраснело. К счастью, Слойна успела выйти на улицу до того, как малыш поднял плач. «Орла!» — я позвала служанку, которая сидела в дальнем конце стола с Ниф и Донахой. «Забери-ка у меня Амлофа. Мне нужно переодеться, а то платье испачкалось». Орла поспешила ко мне и приняла малыша из моих рук. «Ой, он же такой маленький по сравнению с Донахой!» Мать никогда не выпускает его из рук, вот у него и нет никаких мускулов. Орла подмигнула Амлофу, выпятила нижнюю губу и принялась издавать дурацкие звуки, чтобы его успокоить. У нее при всем желании не получилось бы выглядеть смехотворнее, но малышам такое только нравилось. Донаха взял в привычку повсюду ползать за ней. И я готова была поспорить, что он научится мямлить ее имя раньше моего. «А давайте сходим с детьми к реке. Пусть поползают по траве и подышат свежим воздухом». Я взяла Амлофа за ручку и легонько его пощекотала. «Тебе же хочется поиграть с бабушкой и дядей Донахой, правда?» Хихикнув, Орла схватила его за другое запястье и пропищала. «Мне хочется, хочется!» Я рассмеялась и поднялась на ноги. «Что ж, тогда переоденусь и разложу одеяло. А вы с Нив покормите Донаху и приходите к реке». И я направилась к выходу из чертогов, обмениваясь приветствиями с оставшимися гостями. Вскоре я услышала топот копыт и увидела через открытые двери, как Бриан с детьми покидают Дун веселой кавалькадой. А это означало, что мне никто не мог помешать в одиночестве погулять у реки. Малморда помог мне глотнуть свободы, но это лишь разожгло мой аппетит. Спокойная прогулка вдоль реки показалась мне настоящим блаженством. Да, скоро меня разыщут Орла и Ниф, и мне придется помогать им следить за детьми, но до той поры я в кои-то веки могла насладиться кратким покоем. Оставшись наедине с собой, я попыталась разобраться в мыслях, заполонивших голову. Прибытие кораблей означало, что в Дун вернутся не только Ситрик с Мурхой, но и Лукреция. До сей поры я не слишком задумывалась о том, каким образом выведать у нее расположение крепости потомков. Более того, чтобы похитить ее дар, Малморда должен был снова приехать в Килало. Пора было продумать следующий этап нашего замысла. Как же поступить? Поговорить с ней и попробовать втереться к ней в доверие? Тряхнув кудрявой головой, я отогнала все эти думы прочь. Прямо сейчас я могла позволить себе насладиться солнцем и подобрать подходящее место для детей. Все заботы могли подождать еще денек. Этим прохладным утром задувал свежий ветер, но восходящее солнце грело все сильнее с каждым мгновением. Детей, разумеется, нельзя было подпускать близко к реке, пусть там и росли красивые дикие цветы. В поисках подходящего места я миновала рок-ринок и услышала чей-то смех, доносящийся с реки. Видимо, кто-то тоже решил погреться на солнышке и искупаться. Я подошла поближе к берегу, чтобы выяснить, кто же именно. Оказалось, что это были не дети, как я подумала поначалу, а обнаженный взрослый мужчина с длинными волосами. Ах, да, Ульф. Он жизнерадостно засмеялся, окунувшись в холодную воду, а затем вышел на берег и вытерся полотенцем. Не всякий отважился бы купаться в этой части реки. Рядом мог пройти кто угодно, от старой девы до юной девушки, но, полагаю, на это и был расчет Ульфа. Зачем же еще отращивать такое хозяйство, если не ради восхищенных взглядов? Я развернулась и зашагала обратно к жилищу Кринок. «Гормлад!» — позвал меня викинг. «Здравствуй, Ульф!» — обернувшись, я опустила взгляд, пока он не натянул тунику. «Как дела?» «Все хорошо», — ответил он. «Благодарю за гостеприимство». Я отмахнулась. «Со дня на день сюда приплывут новые корабли, и ты сможешь вернуться к жене. Напомни, как там ее зовут?» «Ты про кого?» «Про миловидную девицу, чью шевелюру ты обкарнал». «Ах, да, прелестная Асфрид!» Ульф подошел поближе. «В нее влюбился заезжий датский торговец, и...» Он щелкнул пальцами. «Поминай, как звали». «Значит, ее волосы снова отросли?» В ответ Тульф пожал плечами. «Ты же наверняка понимал, что это временное решение, что как только Асфрид вновь обретет красоту, ее заметят другие мужчины, а тебя она настолько ненавидит, что охотно запрыгнет в чужую постель». «Я думал, она останется, если родит мне ребенка», — объяснил он без тени стыда. «Но, клянусь, ее мамаша — сущая ведьма. Она накормила Асфрид какими-то травами, и ребенка не стало». Уж кто-кто, а я знала наверняка, что никакой ведьмой Сванхильда вовсе не была. Многие женщины знали о травяных отварах, прерывавших беременность. Они, к счастью, не всегда действовали, но ведь Асфрид нужно было лишь выгадать немного времени, прежде чем очаровать другого мужчину. «Теперь я ищу новую жену», — продолжал Ульф. «Быть может, стоит взять тебя». «Взять меня?» — презрительно передразнила я. «Или...» — он ухмыльнулся, чуть задирая тунику. «Быть может, ты и сама захочешь такого мужа». «По-твоему, я должна отказаться от короля Манстера и Леа Мога ради вот этого?» Ульф ухмыльнулся. Казалось, мой насмешливый ответ его ничуть не смутил. «Ты ведь слишком дикая для этих ирландцев. А у нас викингов воительницы в почете. Родись ты одной из нас, ты стала бы второй Лагерта или Хервер, и у тебя в подчинении был бы собственный отряд воинов. А эти ирландцы боготворят какую-то бабу по имени Эмир, хотя в толк не возьму почему. Она же только и делает, что поет да вышивает. Ах, да, Эмир, жена Кухулина. Ее добродетели с самого детства были шестью занозами в моем боку. Мелодичный голос, славная вышивка, кроткие речи, мудрость, красота и непорочность. Отцу она казалась сущей богиней, и я же видела одну только слабость. Что сделала Эмир, когда Афант из рода Туата де Данан украла ее мужа? Да ничего. Когда Мананан явился забрать загулявшую жену, глаза Фант заслала туманом, чтобы она больше никогда не увидела своего возлюбленного. Сам Кухулин получил отвар забвения, чтобы не томиться в разлуке. А Эмир что получила? Ничего. Ей всучили неверного мужа, а она ни слова не вякнула. Прояви немного уважения к нашим обычаям, Ульф. Не забывай, что ты здесь в гостях. Ты не пожалеешь о таком муже, как я. Что, настолько уверен в себе? Судя по его улыбке, он не сомневался в себе ни на миг. Мой ответ — нет. Ну, если тебя мне не видать, придется подыскать другую. Может, рабыню твою? У меня нет рабыни, в Манстере не держат невольников. Я про девицу, которая носится за тобой, словно ты ее хозяйка. Орла? Я закатила глаза. Еще чего, она для тебя слишком хороша. Ульф расхохотался во весь голос. Значит, я тебе не нравлюсь, да? Это все потому, что ты стареешь и иссыхаешь, словно песчаная пустыня, позабывшая ласки океана. Если я захочу взять Орлу в жены, она за меня выйдет. А сможешь этого добиться без избиения и обрезания волос? Усмехнулась я. Или ты со всех своих жен снимаешь скальп? Услышав это, Ульф нахмурился впервые за все время нашего разговора. Я порадовалась, что наконец сумела сбить с него спесь, но ему пора было убираться во свояси. Я желала насладиться спокойной прогулкой, а не выслушивать его разглагольствования о поиске новой жены. «Ступай-ка ты отсюда, Ульф», — сказала я, жестом отгоняя его от реки. «Сейчас сюда принесут малышей, а вот тебе здесь не место». Он едва успел собраться, как впереди показались Орла и Ниф с младенцами в руках. Проходя мимо моей служанки, Ульф плотоядно ухмыльнулся, и ее щеки порозовели. Напоследок он оглянулся на меня с приподнятой бровью, словно проверяя, заметила ли я поведение девушки. «Не доверяй этому мужлану», — прошептала я на ухо Орле. «От него жди беды». Орла кивнула и усадила Амлафа на траву, а я проводила Ульфа взглядом. Я еще во время суда над Асфрид поняла, что это ужасный человек. Более того, до нее у Ульфа были еще две жены, и обе умерли при загадочных обстоятельствах. Я подозревала, что ни одна жительница Дублина не хотела за него выходить. Вот он и подыскивал себе невесту в Манстере. Пожалуй, даже дублинские рабыни не захотели бы. Лукреция. Внезапно я вспомнила, что однажды она была рабыней Ульфа, и ухмыльнулась. А вот это уже весьма интересно. Мне даже не придется использовать колдовской огонь, чтобы заставить Лукрецию говорить. Я просто пригрожу, что выдам ее дочь за Ульфа, и она вмиг расскажет мне все, что я пожелаю узнать. Какое-то время дети возились у реки. Амлов разве что пускал слюнки и переворачивался с живота на спину, а вот Донаха ползал по траве, смеялся и хлопал в ладоши. Мне было куда приятнее уделять внимание младенцу, который отзывался на окружающий мир. Более того, я вспоминала, как приятно мне было возиться с маленьким Ситриком и играла с Донахой почти без притворства. Мы с Орлой дружно рассмеялись при виде того, как мой малыш заинтересовался маргаритками, растущими у реки, а Ниф в это время кормила Амлафа и пела ему песенку. Что ж, прогулка получилась не столь утомительной, как я опасалась. Надеюсь, со временем я даже смогу вновь почувствовать себя матерью. «Корабли!» — послышался чей-то зычный голос. «Корабли пришли!» Орла и Ниф вмиг подхватили детей на руки. «Давайте выйдем им навстречу», — предложила я, схватив наше одеяло. Новые суда подошли ближе под восхищенные ахи и крики жителей Килало. Массивные носовые фигуры в виде волчьих голов придавали им свирепый вид, а обработанное дерево блестело на солнечном свете. Моряки из Килало махали родным и близким, а остальные в это время бросали якоря, чтобы все могли сойти на сушу. Бриан, Слойн, Бевин и Тейк заключили Мурху и Тарлоха в объятия, как только те спрыгнули на берег. Когда к ним подошла Ниф, Слойн поспешила к кормилице, чтобы забрать ребенка и показать его Мурхе. Я нашла взглядом корабль, на котором плыли Ситрик и Фальк. Мой старший сын тоже смотрел на Слойне. Какое-то время он оставался на борту, но в конце концов интерес к ребенку взял верх. Ситрик спрыгнул на травянистый берег и присоединился к семье. Он улыбнулся жене и протянул руки к ребенку. Бриан и Мурха посторонились, чтобы пропустить его, а Тейк даже хлопнул его по спине. «Дай-ка мне донаху», — сказала я Орле. Я потянулась к младшему сыну, но он никак не желал расставаться с моей служанкой. «Кажется, малыш устал», — сказала она, пытаясь освободить свои кудри из его кулачка. «Ах да, я и забыла, что у него было утомительное утро». Я отстранилась, чувствуя, что у меня на душе вновь скребут кошки. «Что ж, давай положим его в кроватку». Мы с Орлой направились к Дуну. Оглянувшись, я увидела, что Ситрик смеется и улыбается. Он указывал на последние корабли, которые вот-вот собирались бросить якорь. Их красота ничем не уступала головным судам, но на борту этих кораблей было куда больше людей. Я нахмурилась. Я ожидала увидеть дублинских корабелов и ирландских плотников. Откуда же взялись эти молодые воины? «Сколько народу пожаловало», — сказала я Орли, когда мы проходили через ворота Дуна. «У нас хватит еды?» «О, да», — ответила она. «Нас предупредили, что на каждом корабле будет по 30 гребцов. Кринок подготовилась к их прибытию. Взгляните сами». Возле чертогов Бриана вовсю кипела работа. Вокруг зажженных костров суетились женщины, нарезающие овощи и мясо, а Крина то и дело подгоняла их новыми указаниями. «Хватит ли нам поварих?» — спросила я вслух, вновь взглянув в сторону кораблей. «Где же Лукреция и ее дочери? Не позвать ли их на помощь?» Орла покачала головой, прижавшись щекой к малышу. «Нет, она ведь не вернулась в Килало. Разве вы не слышали? Мария вышла замуж за Колгу, и вся семья сейчас гостит у молодоженов». Заметив, как я нахмурилась, служанка дотронулась до моей руки. «Не волнуйтесь, королева Гормлет, Лукреция скоро вернется». Внезапно она улыбнулась, а ее глаза загорелись. «А давайте положим донаху в кроватку и сами поможем им с готовкой». «Какая прекрасная идея». Проходя мимо кринок, Орла сообщила ей, что мы скоро вернемся, но старшая кухарка в ответ лишь хмыкнула. Сама я прошла мимо кринок и других жительниц Килало, не говоря ни слова. Никто из них на меня так и не взглянул. Ни приветствий, ни кивка, ни единого слова благодарности за то, что я собиралась не зайти до них и помочь со стряпней. Это я-то, королева Манстера и мать их нового принца. Я для них по-прежнему оставалась ничтожеством. Парой женских рук, способной резать овощи и мешать подливу. Я обогнала Орлу и гордо прошествовала мимо них, не сводя взгляда со своего жилища. Мне больше не было нужды волноваться о том, что подумают смертные. Совсем скоро они уже не смогут меня не замечать. Тогда-то они вмиг пожалеют, что сочли меня недостойной внимания.